Я уже писал о гибели сыновей дяди Вани во время гражданской войны. Дальнейшая его судьба тоже была трагичной, как и судьба многих других моих родственников. Папа часто говорил, что дядя Ваня — прирожденный инженер. Но и вообще он был очень талантливый человек, любая работа горела у него в руках, и при этом широкий, обаятельный, задушевный, больше, чем кто-либо из братьев. Был он великолепный рисовальщик и рассказчик, с юмором, с выдумкой, мистификациями. Под влиянием товарищей по гимназии, впоследствии видных большевиков Бухарина и Осинского, он не пошел на инженерный факультет, а стал юристом, чтобы служить народу. И на этом, вероятно, не лучшем для него поприще, в 20-х годах быстро пошел в гору, стал крупным финансовым работником. Но уже тогда очень многое ему не нравилось. В конце 20-х годов я присутствовал в комнате бабушки не только при красочных рассказах и шутках дяди Вани, но и при все более тревожных разговорах о происходящем в стране. Много позднее я узнал, что в это время дядя Ваня нарисовал портрет-карикатуру Сталина с хищными зубами-клыками и зловещей ухмылкой из-под усов. Это была уже весьма опасная шутка, но не она привела к аресту дяди Вани. В конце 20-х годов дядя Ваня пытался помочь бежать из СССР, выехать и не вернуться, старому университетскому товарищу, дав ему свой паспорт. Я не очень хорошо знаю эту историю. По другой версии, он только знал о плане побега и не донес об этом ГПУ. Так или иначе, дядю Ваню арестовали. Он находился под следствием и в заключении около 2 лет. Кажется, его жена хлопотала за мужа перед своим бывшим одноклассником, а тогда замначальника УГПУ Ягодой. Примерно в это же время газета «Известия» в связи с кампанией трудового перевоспитания на каналах и стройках назвала Ягоду великим гуманистом нашего времени. Жена дяди Вани, тетя Женя, о которой я уже писал, родом из Нижнего, теперь Горький. Всю папину жизнь она была любимой его невесткой. Когда в последние годы бабушка очень ослабела, тетя Женя больше всех приняла на себя заботу о ней. Вернувшись в начале 30-х годов с судимостью, дядя Ваня уже не мог пойти работать на прежнее место. Он стал надомником-чертежником и достиг больших успехов и в этой области. Сначала он выполнял чрезвычайно сложные чертежи по заказу машиностроительных институтов, а затем приобрел уникальную специальность — черчение номограмм. Это система кривых на бумаге, на которых нанесены шкалы, предназначенные для графического вычисления различных функций одной, двух, иногда и нескольких переменных. Я помню, как он, выкуривая папиросу за папиросой, сидел ночи напролет над чертежами и изготовлением для них специальных лекал. Тогда же его жена стала работать надомницей-машинисткой, а дядя Ваня регулярно чинил и чистил ее старенькую машинку, перепаивал шрифт и тому подобное. Он вновь купил себе мотоцикл и часами возился с ним в сарае. Новый арест в 1935 году прервал и этот период его жизни. Последовала ссылка. Несколько лет он работал сначала бакинщиком на Волге, а затем начальником гидрологической станции там же. При этом он был и единственным работником этой станции в районе Тетюшей. Во время войны он был вновь арестован и умер от истощения в 1943 году в Красноярской тюремной больнице. Его жена получила обратно отправленное мужу письмо с надписью на конверте: «Адресат выбыл на кладбище». Еще в 30-е годы наших близких постигли и другие беды. Первым погиб второй муж тети Вали, мамы Ирины. Его фамилия Бельгард, он бывший офицер царской и колчаковской армий. Был арестован, как большинство бывших офицеров Белой армии, и расстрелян в середине 30-х годов. Затем мамин старший брат Владимир тоже был арестован и погиб в лагере. В середине 30-х годов внучатый племянник бабушки Зинаиды Евграфовны Женя был арестован и погиб в лагере, утонул на лесосплаве. После него осталась вдова и мальчик Юра. Юра 1 год жил с нами на даче, и мы все его очень полюбили. Я часто вспоминаю, как Юра, впервые увидев теленка, радостно закричал: «Маленькое поле, маленькое поле!» Очевидно, он слышал фразу «корова пришла с поля», и она так преломилась в его сознании. Зимой 1938 года Юра заболел менингитом и умер в больнице. В 1937 году были арестованы старший брат мамы Константин, младшая сестра Татьяна, Туся, и ее муж Геннадий Богданович Саркисов. Туся работала секретарем у американского корреспондента. По тому времени это была чрезвычайно выгодная работа, так как часть зарплаты она получала в бонах Торксина. Примечание. В 1931-1936 годах в магазинах Всесоюзного объединения Торксин, торговлю с иностранцами, по специальным бонам можно было без очередей и карточек, карточки были поэтапно отменены в 1934-1936 годах, приобрести любые товары. Конец примечания. Туся иногда давала немного этих бон маме, и это всегда означало семейное пиршество со сливочным маслом, сахаром и тому подобным. Константин работал на большом военном заводе. Я думаю, что наличие в одной семье людей, связанных с иностранцами и с военной техникой, явилось более чем достаточным основанием для их ареста, которые происходили тогда и без таких поводов. Константин дома увлекался фотографией, очень квалифицированным радиолюбительством и даже в 1930 году построил самодельный телевизор с механической системой развертки, диском Нипкова. По тем временам это было совершенное чудо. Константин умер во время следствия или погиб на допросе, мы предпочитали не гадать об этом. Я думаю, что после его смерти процесс потерял свой интерес для НКВД. Туся и ее муж были осуждены к очень малым по тогдашним временам срокам, к 5 годам Туся и 2 годам Геннадий Богданович. Была ли наша семья исключением этой своей скорбной летописью? Конечно, разные слои населения были затронуты в разной степени и в разных формах, но в целом погибли многие и многие миллионы от раскулачивания на спецпоселениях, от возникшего вслед за коллективизацией голода, в процессе борьбы с вредителями и врагами народа, как правило, как раз самыми активными членами общества, от шпиономании, от религиозных преследований и просто от беспричинных массовых репрессий, впоследствии от репрессий вернувшихся из немецкого плена, в ходе борьбы с космополитизмом, за колоски, за нарушение трудовой дисциплины. В целом я не знаю ни одной семьи, в которой не было бы потерь от репрессий, и нередко больше, чем в нашей семье. Многомиллионные потери войны, во всяком случае, их масштаб, в конечном счете тоже определялся режимом и той дезорганизацией, которая им была вызвана. Сейчас весь этот ужас уже история, оставившая, однако, после себя неизгладимые следы. Я почти никогда не слышал от папы прямого осуждения современного режима. Пожалуй, единственное исключение в 50-м году, когда папа в предельно эмоциональной форме высказал свое мнение о Сталине. Он так при этом был взволнован, что мама испугалась, чтобы ему не стало плохо. Я думаю, что пока я не стал взрослым, папа боялся, что если я буду слишком много понимать, то не смогу ужиться в этом мире. И, быть может, это скрывание мыслей от сына, очень типичное, сильнее всего характеризует ужас эпохи. Но косвенное осуждение постоянно присутствовало в той или иной подспудной форме. Несколько иной была позиция дяди Вани. Он гораздо определеннее высказывался о политических и экономических вопросах. Я постараюсь рассказать об этом, опираясь на папины слова, сказанные уже в последние годы его жизни, при этом, конечно, интерпретируя их в духе своей теперешней позиции. Социалистическую систему он считал принципиально неэффективной для удовлетворения человеческих нужд, но зато чрезвычайно подходящей для укрепления власти. Одну из формулировок я запомнил. В капиталистическом мире продавец гоняется за покупателем, и это заставляет обоих лучше работать, а при социализме покупатель гоняется за продавцом, подразумевается, что о работе уже думать некогда. Конечно, это все же только афоризм, но мне кажется, что он какую-то долю глубинной истины отражает. Другое, не менее важное, отношение социалистической системы к гражданским свободам, к правам личности, проблема реальной, а не провозглашенной свободы. И третье, нетерпимость к другим идеологиям, опасная претензия на абсолютную истину. Но все это вошло в круг моих сомнений гораздо позднее, и если мои родные и имели какие-то мысли на этот счет, то мне они были непонятны. В это время я находился на предыдущей ступени. Я усваивал, и с большой симпатией, идеологию коммунизма. Помню, например, что узнав в возрасте 12 лет о государстве инков, я радовался этому как экспериментальному подтверждению жизненности социалистической идеи. Много лет спустя Шафаревич в тех же самых фактах увидит подтверждение прямо противоположному. Я помню слова бабушки: «Русский мужик — собственник, и в этом большевики сильно просчитаются». И с другой стороны, большевики все же сумели навести порядок, укрепили Россию и сами укрепились у власти. Будем надеяться, что теперь их власть будет легче для людей. Очень приблизительная передача ее мыслей, но не формы, гораздо более живой. Я тогда воспринимал, а в основном и сейчас воспринимаю эти слова как проявление терпимости бабушки, ее широты. Но, пожалуй, есть и другая сторона, видная с позиции нашего времени. Терпимость проявлялась к новому имперскому порядку, который создавался, или казалось, что создавался, после многих лет хаоса и экспериментов. Не случайно бабушка в разговоре, как и другие люди ее поколения, употребляла выражение «в мирное время», то есть до 1914 года. Все потом было немирное. То есть в этой терпимости был элемент ностальгии по стабильности. Сейчас тоже широко распространены ностальгии по стабильности и порядку, но уже не по дореволюционному, а именно по сталинскому порядку, по тому самому, современником которого была бабушка, о котором другая женщина написала: «Это было, когда улыбался только мертвый спокойствию рад». Существенно, однако, в смысле позиции, что бабушка надеялась на постепенное смягчение и хотела его. Несколько слов о позиции моих родителей по национальному вопросу. Сейчас уже трудно представить себе ту атмосферу, которая была господствующей в 20-30-е годы, не только в пропаганде, в газетах и на собраниях, но и в частном общении. Слова «Россия», «русский» звучали почти неприлично, в них ощущался и слушающим, и самим говорящим оттенок тоски бывших людей. Потом, когда стала реальной внешняя угроза стране, примерно начиная с 1936 года, и после, в подспорье к потускневшему лозунгу мирового коммунизма, все переменилось, и идеи русской национальной гордости стали, наоборот, усиленно использоваться официальной пропагандой. Не только для защиты страны, но и для оправдания международной ее изоляции, борьбы с так называемым космополитизмом и тому подобное. Все эти официальные колебания почти не достигали внутренней жизни нашей семьи. Мои родители просто были людьми русской культуры. Они любили и ценили русскую литературу, любили русские и украинские песни. Я часто слышал их в детстве, так же, как пластинки песен и романсов XIX века, и все это входило в мой душевный мир, но не заслоняло культуры общемировой. Более подчеркнутая русскость была свойственна дяде Ване. Она в нем была одновременно какой-то ностальгической и в то же время бесшабашно лихой, очень эмоциональной. Еще некоторые штрихи. Папа иногда в связи с Первой мировой войной и более далеким прошлым с восхищением говорил о русских солдатах и офицерах, с переносом и на современную эпоху, но тут же говорил что-то аналогичное и о людях других национальностей. Вспоминал он и Суворова, но всегда в очень интересном контексте. Якобы Суворов за всю свою жизнь не подписал ни одного смертного приговора. Это была, как я думаю, некая форма оппозиции жестокому современному режиму. Для меня образ Суворова поколебался, когда я узнал о разрешенных им зверствах в Варшаве и в других компаниях, об участии в подавлении восстания Пугачева. Несколько раз папа говорил о том, какими талантливыми проявили себя русские эмигранты за границей, такие, например, как Зворыкин, изобретатель электронного телевидения. Русская культура моих родных никогда не была националистичной. Я ни разу не слышал презрительного или осуждающего высказывания о других национальностях и наоборот, часто слышал выразительные характеристики достоинств многих наций, иногда приправленные добрым юмором. Сейчас уже не кажется невозможным, что русский национализм станет опять государственным. Одновременно, в том числе и в диссидентской форме, он изменяется в сторону нетерпимости. Все это только утверждает мою позицию, развивающуюся с юности. В другую эпоху, чем мои родные, в других условиях, с другой философией и жизненным положением, с другой биографией я стал космополитичней, глобальней, общественно активней, чем мои близкие. Но я глубоко благодарен им за то, что они дали мне необходимую отправную точку для этого.